а несколько башен обвалилось, это все пустяки. Не было особых пожаров и никаких турок. Все такие ответы, на которые Джованни и Петр тем менее скупились, чем чаще убеждались, насколько благотворно их воздействие и сколь они выгодны, вызывали всеобщее ликование. Успокоенные крестьяне, большинства из которых в столице были родственники, братья и сестры, сыновья, дочери и внучата, чуть не ссорились из-за наших путников, наперебой приглашали их на ночлег, угощали молоком, пивом, морсом, колбасами, все пытались вытянуть из них разные подробности, о коих молодые люди, может, даже и не знали, а может, забыли упомянуть. При таких обстоятельствах путешествие протекало приятно, и у Джованни, весьма чувствительного к проявлениям уважения, настроение поправилось. Чтобы понравиться своим хозяевам, он описывал им венские события во все более розовых красках, все более облегченно в том смысле, что землетрясение, хотя и произошло, но это скорее развлечение. И никакая не катастрофа, потеха да и только. Когда же они миновали очаровательный городишко под названием Кремс, раскинувшийся у изножья холма, усаженного виноградниками, их информаторской деятельности пришел конец, ибо Вена опомнилась от шока и восстановила связь с остальными австрийскими городами и весями. Проведя ночь в Кремсе, юноши опять зашагали вверх по течению Дуная. Тут их нагнал почтовый дилижанс, и вожатый любезно согласился переправить их через высокие горы и дремучие леса, полные медведей и волков, к границам Баварии, к епископскому городу Пассау, лежащему при слиянии трех рек. Дуная, который, как известно, голубого цвета, зеленоватого онюса или инна, где ищут жемчуг, и темных вод Ильзы, что течет с севера. Там находился конечный пункт следования дилижанса, и наши путники пересели на судно, которое тянули по берегу лошади. Судно двигалось против течения инна в лоно гор на юг к Италии, в объятия драгоценного дядюшки Танкреда, чуть ли не до Альтеттинга, принадлежавшего уже баварской земле и знаменитого своей чудесной часовенкой, где слепцы и глухие, и всяко недужные люди избавляются от своих болезней. От Альтеттинга и далее на юг река была несудоходна, и Петру с Джованни пришлось продолжать свой путь пешком, с немалыми к тому же опасениями. Выживут ли они? Ибо содержимое Петрова кошелька все таяло и таяло. Теперь надобно было тянуться пальцами, указательным, потом еще и средним, чтобы извлечь денежку с его отощавшего дна. Коль скоро юношам необходимо было добраться до Инсбрука, который никак не минуешь, если хочешь попасть в Италию, им предстояло сделать выбор. Один путь был существенно более длинный, но безопасный и удобный, вверх по течению реки Изер. Второй вел сперва на Мюнхен, и оттуда вверх по течению Инна был куда более коротким. Матросы не советовали идти через Мюнхен, потому как долина реки Инн труднодоступна, а местами и просто непроходима. Но юноши, передохнув и набравшись сил, пренебрегли их советами и избрали кратчайший путь. Они пробирались через страшные горы и скалы, и ледники, через девственные леса и пустоши, откосы и овраги. Потом снова карабкались вверх по змеевидной дороге, потому что такая же извилистая тропа, спускавшаяся вниз, грозила привести прямехенько в преисподнюю. Так шли они все дальше и дальше, меж валунами и над пропастями.